Рынок земли, виды рент. Рынок земли является неотъемлемой частью экономики любого развитого государства. Земля – важнейший ресурс, занимающий исключительное место в жизни и деятельности любого общества. Рынок земли обладает целым рядом специфических особенностей. Во-первых, земля является бесплатным даром природы, что позволяет говорить об иррациональном характере ее стоимости. Тем не менее, земля является объектом купли-продажи, с ней связаны земельные арендные отношения. Во-вторых, в зависимости от тех или иных природно-климатических условий, а также местонахождения участков земли, последние подразделяются на лучшие, средние и худшие. В основе такого деления лежит естественное плодородие почвы, от которого зависит продуктивность земли. Но она может быть улучшена в результате дополнительных вложений в нее труда и капитала. Это улучшенное плодородие почвы называется экономическим. Повышение экономического плодородия почвы практически возможно на любых участках. Однако оно имеет определенные границы, связанные с известным законом убывающего плодородия почвы, когда при сложившейся технологии обработки земли каждая последующая единица затрат обеспечивает все меньшую и меньшую отдачу. В-третьих, вследствие фиксированности площади земельных угодий природой, предложение земли характеризуется в общественном масштабе совершенной неэластичностью, хотя для конкретного пользователя землей дело обстоит иначе. Предложение земли обладает определенной эластичностью, поскольку пользователь имеет возможность увеличить имеющуюся у него земельную площадь за счет конкурентов. Ограниченность предложения земельных ресурсов усиливается закрепленностью земли в частную собственность. В условиях рынка земельные собственники весьма неохотно идут на продажу своих земельных участков, так как, отдавая предпочтение сдаче земли в виде аренды, они получают стабильный доход. Именно поэтому каждый определенный момент продается лишь незначительная часть земельного фонда. В этом заключается принципиальная особенность рынка земли. Земельный рынок формирует условия, стимулирующие эффективное использование земли и вынуждает отдельных субъектов отказаться от части земли или от всего участка, если он не функционирует эффективно. Однако рынок земли далек от совершенства и не является гарантом стабильности. Восполнение недостатков рынка – важнейшая задача государства. Государство обязано в первую очередь создать условия защиты прав собственности на землю, соблюдения субъектами своих договорных обязательств, целенаправленного и разумного использования земельного фонда страны. При этом политика государства должна базироваться на сочетании интересов всех хозяйствующих субъектов аграрного сектора. Любая государственная система управления должна базироваться на земельном кадастре. Это официально составленный систематизированный свод сведений, касающихся земельного фонда страны. Очевидно, что вне наличия у государства банка данных о земле невозможно разрешение проблем аграрного сектора. Под рынком земли следует понимать не только куплю-продажу земли, но и предоставление ее в аренду, а также весь рынок сельскохозяйственной продукции, на котором реализуются в той или иной форме отношения собственности на землю. Прежде чем обратиться к исследованию земельной ренты, необходимо определить некоторые категории, без которых анализ этого вида доходов был бы затруднителен. Землевладение – есть признание права физического или юридического лица на определенный участок земли на исторически сложившихся основаниях. Чаще всего под землевладением подразумевается собственность на землю. Землепользование – это пользование землей в установленном обычаем или законом порядке. Пользователь земли не обязательно является ее собственником. В обычном понимании это арендатор. В реальной хозяйственной жизни субъектов землевладения и землепользования нередко олицетворяют разные лица. Рента – это регулярно получаемый доход с капитала, имущества или земли, не требующий предпринимательской деятельности. Экономисты используют термин «рента» в более узком значении. Экономическая рента – это цена, уплачиваемая за использование земли и других природных ресурсов, количество, запасы которых строго ограничены. Именно уникальные условия предложения земли и других природных ресурсов, их фиксированное количество, отличает рентные платежи от заработной платы, процента и прибыли. Где бы практически не использовалась земля, ее предложение остается неизменным. В отличие от всех обычных средств производства, которые под воздействием спроса изготавливаются в нужном количестве, земля не создается людьми, ее количество ограничено. В хозяйственном обороте любого государства существует ее определенное количество, и ни гектаром больше. Фиксированный характер предложения земли означает, что спрос выступает единственным фактором, определяющим земельную ренту. Если спрос на землю близок к нулю, то и земельная рента будет равна нулю. Изменение величины ренты не оказывает никакого влияния на количество имеющейся земли. Исторически сформировались определенные формы собственности на землю. В большинстве государств она находится в частной собственности, и исходным условием для образования ренты является ее аренда. Аренда земли – это вид землепользования, при котором собственник передает свой участок на определенный срок другому лицу – арендатору для ведения хозяйства. В арендном договоре предусматривается плата собственнику – арендная плата. Аренда земли возникла вместе с появлением рабовладельческого общества и до сих пор остается основной формой крестьянского землепользования в слаборазвитых странах. При капитализме получила распространение предпринимательская аренда, при которой предприниматель вкладывает в землю собственный капитал с целью получения прибыли и ведет хозяйство с использованием наемного труда. Если хозяйственный субъект и собственник персонифицированы в одном и том же лице, то со средних и лучших земель владелец урожая, продав продукцию, получит избыточную прибыль. В случае, когда субъект ведет хозяйство на земле, арендуемой у собственника, эта дополнительная прибыль трансформируется в ренту и присваивается земельным собственникам. Данная рента называется дифференциальной. Она получается с лучших и средних земель и по своей величине дифференцирована в зависимости от плодородия почвы. Дифференциальная рента может выступать в двух формах. Дифференциальная рента первого типа может быть получена только с лучших и средних по своему естественному плодородию земельных участков. Худшие земельные участки этой дифференциальной ренты не приносят. В этой ренте находит свое проявление более высокая продуктивность лучших и средних земельных участков при вложении равновеликих капиталов и труда по сравнению с продуктивностью худших земельных участков, которые являются базой для формирования рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию. Следовательно, изъятие первой дифференциальной ренты, рассматриваемой как результат проявления сил природы, ставит всех товаропроизводителей в равные условия хозяйствования, ибо по своей естественной продуктивности лучшие и средние земельные участки тем самым приравниваются к худшим. Дифференциальную ренту второго типа, в принципе, можно получить с любого земельного участка, лучшего, среднего или худшего. Предпосылкой ее появления выступает повышение экономического плодородия почвы или та продуктивность земельного участка, которая вызвана дополнительными вложениями в него капитала и труда. Наличие дифференциальной ренты второго типа указывает на то, что в сельском хозяйстве происходят технико-экономические сдвиги, вызываемые ростом производительной силы труда и капитала, которые проявляются в возрастании продуктивности сельскохозяйственных угодий. Это свидетельствует об интенсивном типе ведения сельскохозяйственного производства. Увеличение продукции достигается не за счет расширения земельных угодий, экстенсивный тип хозяйства, а благодаря совершенствованию агротехнических приемов, дополнительных вложений капитала и труда в уже вовлеченные в хозяйственный оборот земельные площади. Дифференциальные ренты первого и второго типов, с одной стороны, составляющие издержек сельскохозяйственного предпринимателя, так как ему приходится их выплачивать из выручки как затраты, связанные с арендой земли. А с другой – это излишек стоимости, возникающий из более высокой производительности силы природы, труда и капитала. Передача в аренду худших земель также приносит ренту. Эта рента называется абсолютной, так как она получается абсолютно со всех земельных участков и абсолютно одинаковой величины, если размеры земельных участков одинаковы. Изъятие дохода в виде дифференциальной ренты с лучших и средних участков как бы приводит их по своему плодородию, продуктивности, к состоянию худших земельных участков. Поэтому абсолютная рента взимается также с лучших и средних участков. Арендатор, уплатив ренту, должен получить прибыль, которая соответствовала бы средней норме прибыли, формируемой в других сферах хозяйственной деятельности или которая получается в соответствии со средними издержками. В противном случае он не будет заниматься сельскохозяйственной деятельностью. В условиях поиска путей совершенствования земельных отношений в России надо исходить из специфики административно-территориального деления страны, наличия различных форм собственности, а также потребности поиска источников дополнительного финансирования развития сельскохозяйственного производства и переработки его продукции. Это тем более важно при переходе от командной экономики к регулируемым рыночным отношениям. Инструментами такого регулирования как раз и могут выступать разнообразные виды ренты. При этом на всех уровнях присвоения ренты, очевидно, должен быть соблюден единый принцип. Все рентные доходы должны иметь строго целевое назначение. Речь идет об их использовании в интересах совершенствования и развития сельскохозяйственного производства и добывающих отраслей промышленности, поддержания нормальной экологической ситуации и развития инфраструктуры социальной среды. Исходя из принципа платности земли, очевидно, было бы целесообразно на федеральном уровне концентрировать рентные платежи в форме первой дифференциальной ренты, изъятие которых уравнивает все субъекты хозяйствования и регионы по природно-климатическим условиям, то есть ставит производственные единицы в относительно равные условия хозяйствования. Что касается дифференциальной ренты второго типа, то, будучи результатом улучшения экономического плодородия почвы конкретными хозяйственными субъектами, функционирующими в конкретных условиях локального значения, она должна присваиваться на местном уровне, как мера поощрения местных органов власти за рациональное использование земли, а также как мера поощрения непосредственных производителей местного населения за эффективное использование земли, природных ресурсов. Рентные платежи должны концентрироваться на соответствующих счетах внебюджетных земельных фондов различного уровня, которые в рамках соответствующих целевых программ использовались бы на развитие исключительно сельскохозяйственного производства.